И, разумеется, я остаюсь. Княгиня усиленно кокетничает со мной и порой оказывает мне честь своими доверительными беседами. Однажды она меня спросила, отчего великие княгини так холодны с ней? Я теперь замужем. В чем они могут меня упрекнуть? По своей великой глупости, задав этот вопрос, знаете, что она услышала в ответ? Я ответил ей так. Очевидно, они не могут забыть вашего прошлого. Странно, но это неосторожное высказывание не было передано государю. Я подивилась вместе с великим князем, потому что надо признать, что тот, кто управлял всей Россией, был в ту пору управляем, в свою очередь, дамским триумвиратом, состоявшим из самой марганатической супруги, ее сестры госпожи Берг и наперсницы госпожи Шебеко. Именно это могущественное трио, восседавшее на потешном Олимпе, было причиной самых дерзких претензий, самых вероломных намеков и государева гнева. Оно настраивало государя против законной семьи, оно жаловалось, оно обвиняло и по преимуществу требовало. Следствием подобных маневров было то, что страдали невиновные, единственно потому, что государь доверял наветам своей клики. Примечание. Уже гораздо позднее Рылеев, судя по всему, оставивший свои иллюзии относительно окружения государя, поведал одному своему другу характерный случай. Однажды он поднялся к покоям княгини Юрьевской. Он услышал голоса этих дам, которые настойчиво о чем-то просили государя, в то время как он, охваченный сильнейшим приступом астмы, вызванным, возможно, все тем же женским хором, непрестанно повторял, с трудом переводя дыхание: «Нет, нет, я уже говорил вам нет, я не могу, я не должен этого делать, это невозможно». Чего они хотели от него, нам никогда не узнать. Но эта совершенно правдоподобная сцена проливает ясный свет на то окружение, к которому приговорил себя государь. Конец примечания. Говорят, что интеллектуальным центром этого триумвирата являлась госпожа Шебеко. Говорят также, что хотя она и держалась в тени, но все нити тянулись к ней. В своем узком кругу она также играла ведущую роль. Государь ее считал их лучшим общим другом и в таком качестве представлял ее всем, кто бывал теперь в гостиной государя. Он даже высказался в этом смысле на заседании Государственного совета, созванном ради узаконения его внебрачных детей. Хотел ли он своим покровительством скрыть прошлое госпожи Шебеко? Можно допустить и такое. Во всяком случае, она имела неоспоримые права на благодарность государя, поскольку с самого начала связи его с княжной Долгорукой была ее неразлучной подругой. Комментарии излишни. В последние 4 или 5 лет жизни государыни княжна Долгорукая занимала небольшие покои прямо над покоями государыни. Вероятно, пошатнувшееся здоровье государя и ожесточенное преследование покушавшихся на его жизнь убийц вынудили его на эту роковую меру, от которой с отвращением бы отказался и менее деликатный человек. Но, судя по всему, он катился по греховному пути на хорошо смазанных колесах и уже не слышал голоса совести. Прежде чем дойти до этого, благородное сердце нашего государя должно было многократно уступать постыдной страсти. Дай Бог нынешнему и будущим молодым поколениям августейших особ проникнуться мыслью, что зло в руках облеченных властью более страшно, чем разгулявшаяся стихия, и еще более страшно своей ответственностью за все. Присутствие княжны Долгорукой в Зимнем дворце, хотя и под покровом тайны, Все же не было ни для кого секретом, боюсь, даже для той, которая должна была страдать сильнее всех.